А раз так, то нечего заботиться и об Артуре. Пусть, мол, выкручиваются сами, как хотят. Так, по крайней мере, думают моряки, — пояснил Белый. Им-то, конечно, замена Алексеева Куропаткиным не по вкусу. Куропаткин с ними церемониться не станет. Прикажет немедленно всем боеспособным кораблям уйти из Артура навстречу Рождественскому, — убежденно проговорил Семенов. Это сильно ослабит оборону крепости. Правильнее было бы отправить из Артура крейсера «Баян» и «Палладу» с несколькими миноносцами навстречу второй эскадре. Они поторопили бы Рождественского с приходом, а при приближении эскадры ей на помощь выйдут 5 броненосцев, — проговорил Кондратенко. — Если только они сохранят к тому времени свою боеспособность, — усомнился Рашевский. На несколько минут разговор принял общий характер. Присутствующие высказали самые разнообразные предложения о дальнейшей судьбе Артура в связи с уходом наместника. «Господа, мы отвлеклись от основной темы нашей сегодняшней беседы», — постучал карандашом по столу Кондратенко. «Кто нам расскажет о положении на Восточном фронте? Сергей Александрович, не вы?» — обернулся он к Рашевскому. «Евгений Николаевич больше меня в курсе тамошних дел», — кивнул головой Рашевский в сторону Науменко. С большим удовольствием не замедлил согласиться неизменный начальник штаба Кондратенко и начал развертывать лежащие перед ним бумаги. «Господа, прошу внимания, Евгений Николаевич начинает свое сообщение», — повысил голос Роман Сидорович. Разговоры смолкли, все приготовились слушать. «По крайней мере, на правом фланге от моря до батареи литеры «Б» японцы по-прежнему находятся в версте от линии наших укреплений и держатся совершенно пассивно, ограничиваясь лишь редкой, ружейной и артиллерийской перестрелкой. В сущности, с самого начала осады этот участок был самым спокойным на сухопутном фронте. — Недаром Стессель часто бывает в этом районе, — проговорил вполголоса Рашевский, что-то рисуя карандашом на бумаге. Кое-кто засмеялся, Кондратенко неодобрительно покачал головой. — Замечательно то, — продолжал Науменко, — что японский флот, полностью господствуя в море, все же не решается обстреливать фланг и тыл нашего Восточного фронта. Его орудия свободно могли бы держать под огнем все наши позиции до форта номер 2, что поставило бы нас в очень тяжелое положение. Это объясняется блестящими действиями береговых батарей под искусным управлением его превосходительства. И Науменко поклонился Белому. Все дружно зааплодировали. — Мы это знаем, очень ценим, — пожал Кондратенко руку Белому. — Ну, тут заслуга не моя, так как я целиком занят действиями на сухом пути, а моих офицеров — солдат, — отнекивался генерал, смущенно покручивая свои пышные усы. У батареи литеры «Б» после удачно спущенной Сергеем Владимировичем мины японцы не проявляют активности. Что-то роют и ограничиваются ружейной стрельбой и метанием бомбочек. — Дальше... До форта номер 2 они возводят новую параллель в 300 шагах от китайской стенки. На форту номер 2 укрепляются во рву, ведут минные галереи под бруствер. Им необходимо энергично противодействовать. Лейтенант Гурский болен, и это придется поручить прапорщику Звонареву. Звонарев вздохнул и только покачал головой, не смея протестовать вслух. На форту номер 3 положение еще более тяжелое, чем на втором. Японцы чуть ли не ежедневно производят местные атаки, пытаясь ворваться внутрь форта, но пока безуспешно. Комендант, штабс-капитан Булганов, держится молодцом. На укреплении номер 3 японцы, после того, как сотни их сожгли живьем во рву, временно отошли в ближайшие свои траншеи. Вот, собственно, и все о нашем участке, — закончил Науменко. — Так, чем вы нас порадуете, Владимир Григорьевич? — обернулся к Семенову Кондратенко. — У меня дело обстоит более благополучно. У курганной батареи японцы сидят в 300 шагах, у Краматорной еще дальше. На казачьем плацу до них шагов 100, но активности здесь они не проявляют. У зубчатой и стрелковой батареи форта номер 4 редкая перестрелка и поиски разведчиков. На Западном фронте... По-прежнему решающим участком является гора Высокая. Пока она наша, держится и горы Плоская, Фальшивая и Дивизионная. За 2 месяца противник соорудил 2 параллели и подошел на 400 шагов к вершине. Это, конечно, не беда. Но японская артиллерия день и ночь долбит по высокой и не дает ее как следует укрепить. Стрелки сидят в полуразрушенных, наскоро подправленных окопах. На прочих участках положение прочное, но если мы не удержим высокой, придется отойти прямо на сопки над Новым городом и на Ляо-Тишань. Пока же вся дорога до глубины бухты в наших руках. Отряд Романовского удерживает данную ему линию обороны. Высокую надо отстаивать до последней возможности. Она стратегический ключ всей крепости, и с ее падением эскадра будет расстреляна в несколько дней. Счастливая мысль. Поручить ее оборону матросам — это наша артурская гвардия. Прекрасные вояки, золотой народ, развитой, инициативный, не чета нашим стрелкам. Те сильны своим упорством, а моряки — смекалкой, — заметил Рашевский. Итак, самое тяжелое положение у нас на Восточном фронте. Туда надо и обратить наше главное внимание. На Западном упорно удерживать высокую, а Владимиру Григорьевичу по мере своих сил и возможностей помогать соседям, резюмировал доклады Кондратенко. Как дело обстоит со снарядами, Василий Федорович? Хватит на отбитие двух штурмов. К орудиям мелких калибров снарядов имеется в избытке. Зато крупный, острый недостаток. Живем подачками моряков, да сами отливаем до 60 штук в день 6-дюймовых чугунных снарядов, — сообщил Белый. — Так. А как с продовольствием? — поинтересовался Ирман. Крепостной интендант уверяет, что муки, сухарей, круп, чаю хватит еще на 2 месяца, а мяса, кроме конины, уже не осталось. Решено давать ее 2 раза в неделю по 0,5 фунта. А остальные дни постные, чумиза, на обед и ужин. В общем, продержимся до середины февраля, — ответил Науменко. Вот с госпиталями у нас дело обстоит совсем неблагополучно, — проговорил Кондратенко. В них находится до 30 тысяч человек, треть гарнизона. Выздоравливают все меньше. Цинга косит все больше и больше, а тут еще... Смудрил Субботин, приказал больных и раненых класть вперемешку во всех госпиталях. В результате мы имеем вспышку инфекционных заболеваний с очень большой смертностью. Я говорил об этом Стесселю, но он или не понимает, или прикидывается, что не понимает прямой преступности действий Субботина и не хочет в них вмешиваться. Написал обо всем Балашову. Быть может, он сумеет повлиять на генерала-адъютанта, чтобы тот отменил это вредное распоряжение. «Теперь, наконец, мы хотим подробнее знать и о вашем здоровье, дорогой Роман Исидорович», — спросил Белый. «Пустяки. Небольшой плеврит справа. Через день-другой все пройдет». «Нехотя», — ответил генерал. «Плеврит основательный, как уверяют доктора, а главное цинга, она и мешает быстрому вашему выздоровлению», — дополнил Науменко.